Еще о молчании. Надо говорить как можно меньше и только в случае необходимости. Если со всеми болтать в размере их желания, то ни о каких накоплениях психической энергии не может быть и речи. Если бы поняли, насколько нужна и ценна сдержанность.